Пролог. Звон клинков оглушал, шпаги со свистом вспарывали воздух, но как ни был силен напор, яростная атака Дениса Колобродова опять позорно провалилась. Преподаватель, видя, что ученик взял слишком дикий темп, не дрогнул, не дернулся назад. Он ловко произвел перенос оружия, распластался чуть не параллельно земле, пропуская клинок противника над собой. За спиной Дениса вновь вспыхнула лампа, сообщая о том, что он в очередной раз пропустил укол. А защищенная наконечником острия шпаги тренера попала в самый центр груди юноши, и шпага разлетелась на мелкие кусочки, словно была сделана из стекла. «Да что с ними сегодня такое? Второй клинок подряд! Ты что, бронежилет на себя напялил?» Однако, судя по дальнейшим действиям, неожиданная хрупкость шпаг тренера волновала гораздо меньше, чем ученик. «В чем дело, Дэн?» — сердито спросил преподаватель, поднимая маску. «Где техника? Вы все это время тренировались так фанатично, что за год достигли немыслимых высот. Я собирался включать вас в сборную края. И что я сегодня вижу?» «Извините, Владислав Яковлевич». Денис тоже снял маску, сунул ее под мышку и вытер со лба пот. «Юноша, да мы никак с утра уставши!» — хмыкнул преподаватель, всматриваясь в темные круги под глазами Дениса. «Что праздновали? Только не говорите мне, что всю ночь разгружали вагоны!» «Не буду», — вздохнул Денис, которому стыдно было признаться, что именно этим он всю ночь и занимался. «Выспаться, привести себя в порядок и завтра с утра как штык на тренировку». «Есть!» — по-военному отрапортовал Денис и поспешил в раздевалку. Переодеваясь, юноша осторожно ощупал висящий на груди медальон, принявший сегодня два удара шпаги. На серебряной крышке не наблюдалось ни одной вмятины. Да что там вмятины, ни одной царапины не было. «Твоя работа, рогатый!» — нахмурившись, спросил он медальон. Тот хранил гордое молчание, не удостаивая юношу ответом. Обижаться медальону было за что. Вернее, не самому медальону, а тому, что хранилось внутри. В прошлом году Денис здорово потрепал врага рода человеческого, даже рога ему сумел обломать. С ними и вынырнул в родном мире. Только рогам дьявола не понравилось здесь. На второй день они съежились, сократились в размерах до 2 сантиметров. И тогда юноша и заключил их в этот медальон, приклеив миниатюрные рожки к внутренней стороне крышки, самым обычным универсальным клеем «Момент». С той поры он с медальоном не разлучался. Не из большой любви к дьяволу, Денис надеялся, что если у его друга Вальки ничего не получится, то уж враг рода человеческого, пытаясь вернуть пропажу, обязательно вытянет юношу обратно в тот мир, где осталась его Катран. Из того мира Денис вынес и выданную ему по ошибке награду темного мастера, орден Железного Рога. В отличие от натуральных рогов дьявола, перебитый алой лентой рог уменьшаться не захотел, а потому юноша просто повесил его у себя в гостиной над диваном. Переодевшись, юноша направил свои стопы не домой, а в левое крыло спортивного комплекса, где скоро должны были начаться занятия в секции боевого карате. А за этого искусства он получил еще в армии, но счел это недостаточным для его миссии. Он давно жил в таком напряженном ритме, не давая себе спуску ни в чем. Фехтование, уроки правил этикета и этики, боевое карате, сказки. Сказки, правила этики и этикета, фехтование, боевое карате. На разгрузке вагонов юноша подрабатывал, как только кончались деньги. Одна ночь ломовой работы кормила минимум неделю, и это его устраивало. Свое время он очень ценил, так как его ему постоянно не хватало. Пошел уже год с тех пор, как судьба сначала забросила Дениса в сказочный мир, а затем выбросила обратно на землю, разлучив с дочерью императора Гей Кетран. Он провел в том мире более 3 лет по местному времени, хотя на земле прошло лишь несколько мгновений. Роль судьбы взял на себя Велес, древний славянский бог, покровитель скотоводов, который решил, что Денису не место в том мире. Слишком много магических сил парень там получил, став чуть ли не равным богам. Какие там силы! Сколько раз Дэн пробовал совершить по возвращении что-нибудь этакое, магическое. Какое там! Любой экстрасенс с земли мог засунуть его за пояс. Да он и в том мире особыми магическими способностями не блистал. Недаром его называли ликвидатором нулевого уровня. Нулевого, потому что в магии был полный ноль и умудрялся выполнять задания начальства лишь за счет знания сказок родного мира, удачи и веселой нахрапистости. Сказки теперь занимали в его подготовительной программе 1-е место. Он зубрил их чуть ли не наизусть. Именно благодаря им он когда-то попал в тот мир. Одну из таких сказок написал его школьный дружок Виол Шебалин, списав главного героя с Дениса. Только вот традиционная свадьба в финале его сомнительного шедевра «Ликвидатор нулевого уровня» волшебным образом превратилась в разлуку с Кетран. Ух, как он его за это потом тряс. Требовал немедленно переделать книгу, либо написать новую. Не торопится, гад. Хотя, положа руку на сердце, Денис прекрасно понимал, что в этом была и его вина. Стоял над душой, чуть не под диктовку заставлял писать, требуя при этом, чтобы в конце обязательно была свадьба. Доставал звонками, не обращая внимания на вопли друга. «Отстань, зараза! Ты же мне мешаешь работать, гад!» В результате дружок просто смылся, оставив записку. «Жди, как допишу, дам знать. Первый авторский экземпляр, считай, твой». Шли дни, недели, которые начали складываться в месяцы, и чтобы отвлечься от горестных дум, Денис занялся подготовкой. До противоположного крыла спорткомплекса юноша так и не дошел. Не звонок, так, письмецо. Да что там письмецо, писюлька, завопил его мобильник. Денис выудил из кармана телефон, открыл сообщение и замер, сообразив, что оно от Вальки. «Все, работа закончена», — гласила надпись на экране мобильника. «Предпочитаю, чтобы ты с ней ознакомился где-нибудь подальше от меня. На прилавках книга окажется через 2 недели, но твой экземпляр уже ждет тебя в домике моей бабушки. Даю координаты. Рамадановский край, Струпинский район, деревня Ключевка, дом 24». Денис развернулся на 180 градусов и помчался к выходу. Время томительного ожидания закончилось. Пришла пора активных